И в особенности после рассказа Павла Григорьевича о героях-революционерах, родничок героики в моей душе начинает бурлить, как ручей, размытый ливнем. Я с утра до вечера только о том и мечтаю, как бы мне заступиться за кого-нибудь, кого обижают, или спасти кого-нибудь, кто погибает. Мне, конечно, хочется быть всем сразу. И врачом на поле боя, и пожарным среди пламени и дыма, и в особенности революционером. Мама читает мне вслух из «Войны и мира» не только о Пете Ростове, о котором я читала в моей синенькой книжечке, но и о других героях, о боях и сражениях с Наполеоном. Еще читает мне мама вслух из книги, которой ее наградили, когда она кончила гимназию. «Записки о Севастопольской обороне». У меня мурашки бегают по спине, когда я слышу, как однажды адмирал Нахимов, защитник Севастополя, прибыл на береговые позиции. Его надо было проводить в какое-то место, и это хотели сделать так, чтобы он шел под укрытием в глубоких траншеях. Но Нахимов насупился и сказал своим провожатым: «Вы что, в первый раз меня видите? Так извольте запомнить, я Нахимов-с, и по трущобам не хожу-с!» И пошел, выпрямившись во весь рост, со спокойно и уверенно поднятой головой. А кругом падали снаряды, свистели пули. Папа рассказывает мне много о героях науки, о том, как наука боролась против религии, как религия старалась задушить науку. Религия доказывала, что наука не нужна человеку. Знает все один Бог, а человек должен лишь верить в Бога и молиться ему. Папа рассказывает, как католические священники и монахи преследовали итальянского ученого Джордано Бруно за то, что Джордано Бруно утверждал: «Земля вертится вокруг солнца, а не наоборот, как учила религия». Смелого ученого сожгли живым на костре. Я не только слушаю то, что мне читают и рассказывают, я читаю сама, читаю запоем, с жадностью. Почти ежедневно я беру новые книги в библиотеке, куда меня записала мама. Читаю все, что попадется под руку дома из книг мамы и папы. Они сердятся на меня за это, но я не могу удержаться. Все это, как хворост, брошенный в костер, поддерживает и разжигает во мне героические мечты. В это время в нашу семью входит новый человек. Для того, чтобы я научилась французскому языку, мама приглашает приходящую учительницу, француженку, мадемуазель Полину Пикар. Мадемуазель Полина Пикар не хочет быть приходящей учительницей. Она предлагает заниматься со мной по-французски 3 часа ежедневно за стол и комнату. Мама на это соглашается. Юзефа относится к этой затее резко враждебно. «Немкиня, французинка, нужны они нам, как норы в пупке. У ребенка голова, а не бочка. Лопнет голова, от помяните Юзефина слово». Когда Юзефа впервые видит француженку Полину Пикар, она уходит на кухню и там яростно сплевывает: «Сухой компот!» Надо признать, что это очень метко. Полина Пикар удивительно напоминает сухие фрукты для компота. Сморщенные вишни и чернослив, свернувшиеся спиралью тонкие полоски яблока, чуть сохшуюся курагу. Но так же, как сухие фрукты при варке компота разглаживаются, наливаются соком, так и Полина Пикар, стоит ей только почувствовать себя уютно, становится совсем другой. Черные глазки ее блестят, зубы весело скалятся, нос задорно и насмешливо двигается, как у кролика –